преисполненная силой юности, душа Сизифа крепко вцепилась в смертное тело своего хозяина, не желая его покидать. Царь оглядел роскошно убранный зал, дотронулся до руки молодой жены, которая не почувствовала его прикосновения, ведь для нее время остановилось. Сияющие голубые глаза широко открыты, чудные волосы цвета спелой пшеницы спят на плечах. Красавица, красавица Меропа. Рука Сизифа задрожала. Он повернул к смерти залитое слезами лицо. «Она не видит тебя», — сказала смерть. «Пойдем со мной». «Это несправедливо», — запротестовал Сизиф. «Ты баловень судьбы», — промолвила смерть. «Владеешь множеством замечательных вещей, которые всегда принадлежали тебе, но пришла пора оставить мир». «Я ее люблю», — рыдал Сизиф. «Она уйдет в свое время», — пообещала смерть. Сизиф провел ладонью по нежной щеке Меропы, которая так и осталась неподвижно сидеть на своем месте.